Рано или поздно сердце биться перестанет. Я уйду и не буду общаться с вами. Для вас памятью эти строчки станут. Все, что писал, покроется пылью. Отправлюсь к вечному штилю и буду забыт, как те, кто когда-то жили. Помнить будут только родные. Люди — это утренний иней. После играет грустно пианино. Слушать эту мелодию невыносимо. Слеза течет у проходящих мимо. На смену всегда приходят другие. Правда, они не такие, просто похожи. А может, это ты, только другой цвет кожи. Объяснить будет очень сложно. Пока живем, потом на могилу цветы положат. Мечты бывают, не сбываются. И мы остаемся одиноки. И все, что остается на кухне ночами эти строки. Мечты бывают, не сбываются. И мы остаемся одиноки. И эти строки взамен того, что слышат боги. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И все, что остается на кухне ночами, эти строки. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И эти строки взамен того, что слышат боги. А я, как всегда, кухня, кофе, в общем, бессонная ночь. Еще одна муза посетила меня, пару грустных строчек голову принесла. Пишу, пока не ушла, вот такая вот фигня. Жизнь как вода, день как роса. Уходит, только солнце встанет. Душа, как цветок, вянет, устанет от испытаний, пытаний, судьбы, нареканий. Наказание ждет меня впереди. Уйди прочь с моих глаз, ты мне больше не указ. Заказ дьявола, принести мою душу. Кто-то говорит снаружи, кто это забыл спросить я. Ушел голос никуда, что-то душит меня, не могу произнести ни слова. Я снова и снова спешу дойти до конца, сказать всем пока. Ухожу туда, где она, еще некоторые мои родные и друзья. Вспоминая слова, которые ты сказала мне тогда, не забывай, прошу, никогда. Тогда упала моя слеза ливнем за окном. Обещаю, не забуду никогда. Я пронесу нашу любовь через года. А впрочем, куда ты спешишь, жизнь моя? Остановись хоть на миг, дай почувствовать вкус жизни, не фальшивые истины. Хотелось бы догнать, попросить второй шанс, но не судьба, не дано мне знав. Все, что остается на кухне ночами, эти строки писать. Не хочу спать, мечтаю летать, как птица, но боюсь той высоты разбиться. Хочу напиться и забыться, раствориться в дыхании ночи и в одиночестве Богу молиться. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И все, что остается на кухне ночами, эти строки. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И эти строки взамен того, что слышат боги. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И все, что остается на кухне ночами, эти строки. Мечты бывают, не сбываются, и мы остаемся одиноки. И эти строки взамен того, что слышат боги.